Глава седьмая. Вот угораздило же, вот на кой черт я вписался? Как же удобнее устроиться на этом чертовом посохе? Конечно, эти мысли так мыслями и остались. Вслух их высказывать было чревато. Собственно, ответ я на них знал отлично. Причиной был внезапно выскочивший квест сопровождения воздушного мага, который обещал плюс 15 репутации с Иеронимусом. Причем сам он меня отговаривал. Однако после сообщения о досрочном прибытии армии темных эльфов, идея последовать за магом показалась очень правильной. Непосредственно сразу... Ох, черт! Порыв воздуха ударил в бок, я стиснул посох изо всех сил ладонями и бедрами. Взгляд в панике метнулся к земле, маячащей далеко под ногами. Маг посмотрел через плечо с сочувствием, а заодно хлестнул меня бородой, и я едва опять не сверзился с посоха, несущего нас по воздуху со скоростью километров 100 в час. «Вам когда-нибудь доводилось сидеть верхом на турнике?» «В детстве частенько крутился. Там главное было резко завалиться в сторону, чтоб крутящего момента хватало сделать полный оборот. Но вот посох, летящий на огромной высоте, был очень плохим турником. И сверзиться с него было однозначно превратиться в лепешку с нулем хитов. Наверное. Все-таки игра, и здоровья у меня много. Вот только проверять это совершенно не хочется. Все чувства орут от страха высоты. И что там маг говорит таким сочувственным тоном? «Магия ведьм, хоть и сродни воздушной в области управления потоками, но не совсем. Они на метлах все-таки летают, а посох приспособлен к этому гораздо меньше». Я, старательно контролируя челюсть, чтобы не стучало зубами, возразил: «Метла-то еще похуже посоха будет, палка тоньше». Видимо, хладнокровие изобразить удалось хорошо. Иеронимус, увидев, что я как бы не очень боюсь, тут же пустился в объяснение. «Не скажи, гноме, ведьмы в полете не на черенке же сидят, а на самой вязанке прутьев. Она толстая, к тому же в нее часто вплетают полетные перья, что еще их смягчает. И, кстати, сядь, как сижу я, на голенях, подвернув под себя мантию». Я переждал очередной порыв ветра и рывком положил скосолапленные ступни на узорчатую деревяшку. Сидеть так оказалось действительно намного прочнее. Я, наконец, смог оторвать взгляд от узорчатой палки, да перестал коситься на проносящиеся внизу кроны деревьев. Поднял голову и осмотрелся. Вид окрест открывался обширный. Клочки фермерских полей среди леса, гора Лазадель, усыпанная коробочками домиков и величественный замок барона на вершине, казавшийся суровым и монументальным даже с большого расстояния. Вот примерно на его высоте мы и летим. Метров 800 будет, как бы не больше. Даже коршуны кружат ниже, а волшебник продолжает, как ни в чем не бывало, вещать. Похоже, способ передвижения на посохе, виляющем в воздухе, как латчонка с пьяным в дупелину байдарочником, сплавляющимся по горной реке, для него вполне нормален и привычен. Скорее всего, он настолько бесстрашен, поскольку у воздушного мага есть какое-то заклинание на случай падения, типа парашют. «Горн, моя линза наблюдения показывает, что мы подлетаем к стоянке дроу». «Иеронимус, зачем вообще к ней подлетать, если ты и так все видишь?» В голосе мага прозвучало смущение. «Это стационарная линза. Она очень высоко и захватывает стоянку лишь краешком. Сильфиды не видят подробностей, а двигать ее занятие сложное. К тому же, боюсь, ее заметят и уничтожат». «А нас, значит, не заметят и не уничтожат? Привет, мы тут подлетаем, хотим на вас посмотреть и пересчитать». Вскипел было я, но тут же прикусил язык, увидев всплывшее сообщение. «Минус один репутации с Иеронимусом». «Действительно, чего я вскипишился-то? Сам же вызвался». Голос мага прозвучал с прохладцей. «Я могу отпустить погодных элементалей, сдерживающих дожди, но тогда и нам толком не удастся ничего рассмотреть. К тому же станет мокро, холодно и скользко. Я полагал, ты используешь свое туманное заклятие скрыто, неизвестное пока эльфам». Я поспешно сказал: «Конечно, использую, но тогда и ты же ничего не увидишь». Иеронимус кивнул, и посох остановился в воздухе. Ну, как остановился? Люфт метров 10-15 вверх-вниз и в стороны, наверное, все же можно считать остановкой, как и медленный дрейф под напором ветра. Маг оторвал с загнутого носка своей туфли, торчащей из-под мантии, один из драгоценных камушков, произнес заклинание и... Ничего не произошло. Однако он удовлетворенно хмыкнул, задвигал ладонями, после чего, увидев на моем лице недоумение, пояснил. «Малую воздушную линзу создал и подвесил впереди в 50 метров, так что можешь спокойно формировать туманы. Главное, чтобы на нее не наползли, а то я действительно ослепну. Ты ведь все сквозь него видишь, как говорил, с 5-го уровня. Вижу». «Небулас!» Передо мной повисла проекция, предлагающая сформировать форму заклинания. Однако от старой она отличалась наличием фигурки воздушного элементаля в центре. Я подцепил сильфиду курсором и задумчиво поводил ею вдоль контейнера. Пробормотал. «Как-то летучий прямоугольник тумана, появившийся над позициями, подозрительно будет выглядеть». Иеронимус неопределенно хмыкнул, но рекомендации оставил при себе. Я кликнул по колесику настройки, и контейнер разделился на множество кубиков. Еще клик курсором позволил залезть в настройки глубже. На гранях кубиков появились дополнительные точки, предлагая увеличить их количество от 1 до 100. Я потянул одну, и на грани вслед за ней вытянулась пирамидка. «Ох-ох-ох!» — протянул я, ставя 25 точек. «Придется повозиться!» К счастью, поштучно перешевеливать все грани не пришлось. Конструктор оказался гибкой штукой. Он позволил выделять сразу по несколько точек и вытягивать в любую сторону. Поначалу у меня выходило что-то вроде иглистого ежа, но уже через пару минут нашел возможность выставлять плавный режим, когда одна точка тянула за собой сразу кучу последующих. Вскоре удалось сформировать небольшое курчавое облачко. Я подтвердил его форму, получил курсор поворота в 3 измерениях и вопрос. «Желаете осуществить привязку сильфиды на местности или выделить диапазон хаотичного движения в зоне контейнера?» «Выберем хаотичное, конечно, а то еще вычислят, где притаился дух воздуха, да сшибут ненароком». «Внимание! Повышенная влажность воздуха позволяет увеличить контейнер на 350%. Да? Нет. Время действия 132 секунды». «Эй, а что сразу-то на 350%?» Возмутился я, но тут же прикусил язык, заметив ползунок увеличения габаритов до желаемого. Я создал еще несколько тучек в шаблонах, поворачивая каждую градусов на 30 и меняя размеры, после чего вытянул руку и сказал «Хикке!» Нас окутало облако тумана. Иеронимус выпрямился и скомандовал «Держись! Поехали!» Посох подо мной дернулся и... Через пару мгновений мы благополучно вылетели из тумана, а тучка осталась неподвижно висеть в воздухе. Я выругался. Иеронимус недоуменно оглянулся и сказал «Ты двигай сильфиду! Я так линзу двигаю! Ты должен ее видеть у своего заклинания!» Но все оказалось не так просто. Привязку к посоху я догадался сделать быстро, однако маленькая сильфида не успевала тащить облако тумана быстрее 40 км в час. Потом я провозился с костами дополнительных облачков тумана, и оказалось, что больше 5 одновременно контролировать не могу. Впрочем, когда взял 6-й уровень заклинания, получилось сотворить еще одно. Потом оказалось, что облака привязаны по умолчанию к движению сильфид, и хаотичное движение духов воздуха внутри контейнера делали похожими облачка на кипящие котлы с адским варевом. Я замедлил скорость сильфид, а потом снизил жесткость привязки их к клубам тумана. Когда уже получилось что-то удобоваримое, вмешался Иеронимус с критикой, мол, все равно не похоже. Таких плотных естественных облаков не бывает. Он даже специально взлетел на максимальную высоту, чтобы показать, как выглядят настоящие. Пришлось согласиться и повозиться еще, установив разреженность внешних контейнеров на 80-60-40%, чтобы края облаков выглядели прозрачнее. Я отсидел ногу, изобрел несколько ругательств и перестал бояться высоты настолько, что пару раз чуть не сверзился с магического средства передвижения. Но, наконец, добился своего. Когда же сумел точно докастовывать теряющие силу заклинания, помещая новых сильфид рядом со старыми, чтобы туманы перестали внезапно исчезать, Иеронимус одобрительно кивнул. «Вот теперь, пожалуй, нормально. Не кривись, гноми. Магия большей частью и состоит из такой вот предварительной возни. Это тебе не секирой по головам бить». Я вздохнул, мысленно посочувствовав гномкам, которым еще предстоит создавать и обуздывать комбинированные заклинания. Однако в голове уже начал формироваться учебный курс для других моих туманных ведьм. Упражнения добавили мне 7-й уровень заклинания, а Иеронимус через несколько минут полета заложил вираж и устремился ввысь, поясняя сквозь свист ветра. «Зайдем над стоянкой по ходу движения облаков, чтобы выглядеть случайно оторвавшейся от массива тучей». Вскоре внизу начала разворачиваться панорама эльфийского лагеря. Я то и дело обновлял сильфит и едва успевал посмотреть, что же там происходит. Туман для меня хоть и был прозрачен, но все-таки не до конца. Еще и расстояние изрядно крало детали в сумме с моей гномией близорукостью. Я щурил слезящиеся от напряжения глаза, пока не почувствовал, как в плечо что-то ткнулось. Глянул и вздрогнул. Маг протягивал мне какую-то тварь, похожую на завитую веретеном раковину. Впрочем, внимание больше привлекли 6 сучащих в воздухе лапок с присосками. Иеронимус сказал: «Возьми окулюса. Да-да, это темных эльфов аппарат. Не бойся, не покусает. Нечем ему. Не морщись так. С задней части у него поблескивает глаз, окуляр, а не то, что ты подумал. В него надо смотреть. А второй глаз остался на голове этого насекомого. По совместительству он мощная органическая линза. Направляй и смотри». «Ух ты ж, присосался!» «Не повреди. Окулюс на мане работает, которая поступает через лапки. Не бойся, тебе хватит. И не забывай подновлять сильфит». Я быстро перекастовал заклинание и пробормотал, поднося подозрительно поблескивающую заднюю часть веретена к лицу. Технология глаз на жопу натянуть. Какие же дроу... затейники. Гринписа на них тут нет.